По настоянию лечащего врача из Вены все празднества по этому поводу были отменены. Брукнеру пришлось довольствоваться поздравительными письмами и телеграммами со всего света, которых было более 200, в том числе и поздравления от Брамса. Кроме того, в эти дни он стал почетным гражданином Линца, почетным членом общества Шуберта, а также штирийского певческого ферейна. К сожалению, в октябре он снова слег в таком состоянии, что в Вене упорно стали распространяться слухи о его близкой кончине. Тем не менее, в конце месяца наступило такое улучшение, что Брукнер смог вернуться в Вену. А 29 октября 1894 года снова приступить к чтению лекций в университете, но ненадолго. 5 ноября он в последний раз предстал перед своими любимыми студентами. Рождество 1894 года он провел в монастыре Клостер-Нойбург, где на второй день, несмотря на строгий запрет врачей, в последний раз играл на органе. Доктор Йозеф Клюгер в своих воспоминаниях о Брукнере пишет по этому поводу: «На Рождество 1894 года Брукнер в последний раз был в монастыре. В день Стефании он играл на органе в последний раз. И странно, ошибочно нажав на педаль, мастер не заметил этого и жал на нее все время, пока играл. Никогда еще его рука не извлекала из инструмента такого диссонанса». По мере ухудшения его состояния музыканты отмечали все больше недостатков в игре Брукнера. Йозеф Клюгер заметил, что мастером в то время овладевало наступающее равнодушие к собственному творчеству. Состояние его здоровья становилось все более неустойчивым, и много раз лечащие врачи, профессор Шреттер и его ассистент доктор Рихард Хеллер думали, что пробил последний час композитора. Брукнера мучила нарастающая одышка, так что он не мог подниматься по лестнице в свою квартиру. По ходатайству эрцгерцогини Валерии император Франц Иосиф I предоставил в распоряжение мастера великолепную квартиру в Бельведере, состоявшую из 9 комнат на первом этаже, куда Брукнер переселился 4 июля 1895 года, и которая по приказу императора всегда была украшена цветами из дворцового парка. По мере ухудшения состояния его все больше стали занимать мысли о спасении души. Мастер никогда не пропускал святой мессы по воскресеньям даже во время путешествий. То же касалось и причастия. Любой религиозный человек – это своего рода дитя определенной эпохи. Во второй половине прошлого века благочестие внушалось двумя способами – народной миссией и сборниками молитв и поучений. Франц Верфель мастерски отобразил в романе «Утраченные небеса» на примере образа Теты воздействие лейтмотива народной миссии «Спаси свою душу». Наряду с основным благим намерением возникала тенденция к своего рода абсолютизации религиозной жизни, когда все обязанности сводились лишь к спасению души любой ценой. В определенном смысле Брукнер тоже стремился особенно педантично исполнять свои религиозные обязанности, исходя из намерения непременно спасти свою душу. Вторым, гораздо более действенным инструментом воздействия католической церкви являлись сборники молитв и поучений, которые получили широчайшее распространение во второй половине прошлого века. Эти книги издавались в дорогих переплетах из бархата, кожи и даже украшались серебром. Особое место в них занимали так называемые исповедальные страницы, которые в основном предназначались для самоконтроля. Однако на таких людей, как Брукнер, с неустойчивой психикой и неуверенных в себе, эти страницы могли воздействовать отрицательно, вызывая невротический эффект. Отношение Брукнера к религии определялось благочестием иезуитов, внушенным ему исповедником Патером Шнейвайсом и его преемником Патером Карлом Граффом, которые принадлежали к ордену иезуитов. Важнейшим молитвенником для каждого иезуита являлась книжка «Экзерсиции святого Игнатия», в которой тот рекомендовал использовать для ежедневного отчета о деяниях и грехах одну из математических графических таблиц, помещенных в этом молитвеннике. Очень своеобразная манера записи молитв, которые Брукнер заносил в свои календари, может быть обусловлена еще и влиянием книжки «У небесного престола», широко распространенной в то время, изданной священником ордена миноритов отцом Людвигом Мусеусом и основывающейся на видениях святой монахини Луидгард фон Витлихен, жившей в XIV столетии. В этой книжке верующему давалась гарантия вечного спасения, если он в общей сложности прочтет «Отче наш», «Аве Мария» и «Верую» 34 тысячи раз. Поражает сходство математических таблиц, содержащихся в вышеупомянутой книжке, и манеры ведения Брукнером молитвенного дневника, в котором он скрупулезно делал записи в течение последнего десятилетия своей жизни. Причем речь вполне может идти о навыках, преподанных ему отцом-исповедником. Наконец, можно упомянуть еще об одной книге, находившейся в распоряжении Брукнера, к которой он часто прибегал, о катехизисе христианской католической религии доктора Иоганна Баптиста Хиршера, изданной в 1844 году. С помощью текста этой книги, который мастер воспринимал почти буквально, можно понять некоторые странности поведения престарелого Брукнера. Если текст катехизиса гласит «девице можно быть наедине с другой девицей, но юноше», тогда имелся в виду любой неженатый мужчина, примечание автора, «негоже оставаться с девицей наедине», становится ясно, почему при беседе Брукнера с дамами обязательно должна была присутствовать дуэнья, чаще всего Кати Кахельмайер. Кроме того, в дни исповеди в его комнате должно было лежать наготове полотенце, ибо он считал, что в эти дни не имеет права подавать женщине непокрытую руку. Не вызывает сомнения, что Брукнер в своих религиозных устремлениях демонстрировал благоприобретенный невроз. Кроме того, определяющим фактором его поведения была крайняя неуверенность в себе, и он искал в религии то, что могло бы поддержать его. Брукнера в последние годы жизни отличала крайняя скрупулезность и боязнь совершить грех. Как сообщает Грефлингер, Брукнер очень боялся нарушить пост. В его календарях мы даже находим записи о том, что и сколько он ел в постные дни, причем по его требованию домоправительница должна была письменно подтверждать это. Мы можем также видеть в календарях беспрестанное повторение молитв. Непомерная религиозность Брукнера усугублялась еще и удручающей театральностью, с которой он демонстрировал окружающим свое благочестие. Если издалека слышался звон церковного колокола, он мог на полуслове прервать разговор и начать молиться. Точно так же он поступал и во время чтения лекций в университете. Когда он говорил о Боге, то обычно переходил на торжественный шепот, писал Геллерих. По свидетельству современников, Брукнер после игры на органе в августинской церкви падал на колени и, сложив морщинистые руки, долго молился, как дитя. Кроме того, Страстную пятницу он проводил в бдениях у гроба Господня до 7 часов. Лечащий врач мастера доктор Хеллер подчеркивает еще одну деталь театрального поведения Брукнера. Он по нескольку раз подряд читал «Отче наш» и «Богородица, Дева, радуйся» и обычно заканчивал моление следующими словами: «Господь всемилостивый, ниспошли мне исцеление, ибо видишь ты, как нуждаюсь я в здоровье, дабы смог я завершить свою девятую» и так далее. Эту заключительную фразу он произносил с некоторым раздражением и заканчивал ее троекратным «Аминь», причем во время произнесения последнего «Аминь» несколько раз хлопал себя поляшком, чтобы никто из присутствовавших не сомневался в том, что он думает. «Если и сейчас Господь не услышит, то это не моя вина». С момента тяжелого кризиса в конце 1894 года, когда 9 декабря мастер уже во второй раз потребовал священника для последнего причастия, его лечащего врача доктора Вайсмайера заменил уже упомянутый ассистент профессора Шреттера доктор Рихард Хеллер, наблюдавший Брукнера до самой смерти. В течение 1895 года никаких серьезных ухудшений здоровья не было. Брукнер совершал прогулки по Дворцовому парку, чаще всего по утрам, когда в парке еще не было много посетителей. До наших дней сохранилась скамья, на которой мастер любил отдыхать и которую до сих пор называют скамьей Брукнера. Душевное состояние его оставляло желать лучшего. Мастер безучастно воспринимал вести об успешных исполнениях своих произведений и все больше и больше отдалялся от друзей. Брату Игнацу он 30 октября 1895 года писал: «Не приезжай сейчас. До будущего года. Я все еще болею. Если кто-либо будет писать, поблагодари от моего имени». По его настоянию фрау Кати передала Йозефу Шальку, Фердинанду Леви и Гуго Вольфу просьбу временно воздержаться от посещений.